Глава 4. Оказалось, что это просто утки. Сначала я было подумал, что Золотой проголодался. Вот и хитрит, просто хочет свернуть к мелькнувшим в стороне кряквам. Но, приглядевшись к пернатым, понял, что смутило желточешуйчатого. Крупные кряквы летели не как положено. Ни поперечной шеренгой, ни клином. Разрозненно. Рассыпаны по воздуху, будто патрульный, на невидимой карте. «Сканируют», — мелькнуло у меня в голове. Я тут же вошел в ближайшую утку. То, что открылось, подтвердило догадку. Они действительно под ментальным управлением. Летели, фиксировали все, что видят, а потом вернутся к телепату, их пославшему. Тот, скорее всего, спокойно заварит чай, подключится и снимет с них воспоминания, как с флешек. Такая местная версия дронов. Утки, кстати, от семибоярщины. Скорее всего, трубецких. Причем послали следить за мной. Ладно бы выискивали гулей, но нет. Опять фигней страдают. Я накладываю на одну из кряков ментальный сюрприз. Эдакий завернутый психоузел. Снаружи обычная память о полете, никаких подозрений. Но как только кто-то полезет внутрь, как только попытается считать, упс, откроется и пустит в голову небольшую дозу личного хаоса. «Золотой», — говорю, не скрывая усмешки, — «летим домой. Это просто утки семибоярщины». «Хочу перекусить в дороге», — ноет животина. «Ты тяжелый. Много калорий тратится, чтобы тебя тащить». «А Ольгу Валерьевну?» «Ее нет». «Надо же!» — хмыкаю. «Княжна Гривова в фаворе у желточешуйчатого». «Следующий косяк давай поджаришь», — отмахиваюсь. «Эти на службе». Вблизи ставки Трубецких — междуречье. Телепат рода Трубецких прибыл на хутор, где его официально разместили для разведнаблюдения. Командир разведвзвода приказал следить за графом Филиновым в небе. Все было привычно. Утки — отлаженный инструмент. Он сам их настраивал, сам отпустил над лесом. Все, как учили. Широкое рассеивание, сканирование в полете, запись, возвращение. Сейчас он сидел на траве. Рядом тихо покрякивали возвращенные утки. Он поочередно щупами касался их лба и читал импульсы, сбрасывая образы. Дошла очередь до здорового селезня. Телепат осторожно зацепил память, копнул глубже и тут же нажал не туда. Вспышка, ментальная ловушка раскрылась. Мир сорвался с якоря. Телепат летит вниз с безумной высоты. Сердце в горле, уши звенят. В голове голос. «Привет, коллега!» Ноги подкосились, и телепат бахнулся задницей на землю, не сразу осознавая, что штаны промокли насквозь. Телепат сидел, растерянно глядя на лужу под собой. Перед ним внезапно резко поднялась утка. Она издала обиженный, негодующий кряк. А потом еще одна и еще. Утки кинулись на него. Одна вцепилась в ухо, другая — в запястье. Телепат завопил. «А! Уйдите! Уйдите прочь!» Но они крякали, били крыльями и, казалось, хохотали. Он покатился по траве, изо всех сил стряхивая их с себя. Кряхтя, задыхаясь, он отполз к стогу и рухнул, хватая ртом воздух. Утки отошли. Вернулись к своему привычному кря. Будто ничего и не было. Телепат вытер рукой лицо, посидел минуту и решил, что, ну его, эту слежку за графом Данилой. Себе дороже. Куда спокойнее заниматься ИБД, имитацией бурной деятельности, и держать все стаи подальше от вещего Филинова. Потому что если тот еще раз пришлет привет, можно и не пережить. Золотой начинает спуск. По моей команде он мягко оседает внутри периметра базы Стрёмина. Аккуратно, без лишней пыли, как будто даже не весит своих честных тон. «Позовите Анастасию Павловну», — говорю дежурному гвардейцу. Тот кивает и спешно уходит в административный корпус. «И скажи подготовить машину!» Пара минут, и Настя появляется. Новенькие камуфляжные шорты, свободная майка. Сколько у нее вообще таких одинаковых комплектов? Легендарный запас. Ольга невольно скользит по моей жене взглядом, почти профессионально, как камера. Взгляд чуть удивленный. Ну да, Настя никогда не стеснялась своего тела, но и не выставляла его на показ, просто одевалась удобно. Ей удобно. А всем, кто рядом, приятно. Практичность в лучшей форме. «Нам пора в аэропорт», — говорю Насте, уже спустившись с Золотого, а затем подав руку и княжне. «Уже?» Ольга поворачивается ко мне. В голосе легкое сожаление. «Жаль, Данила Степанович. Я надеялась, мы еще успеем записать интервью». «Можете поспрашивать семибоярщину», — пожимаю плечами. «Они теперь тоже знают, кто лидирует в гонке». «Может, и знают», — прищуривается она. Смеющийся блеск в глазах. «Хотя гонка все еще ведь тайна для общества». «Государственная», — соглашаюсь. «И пусть так пока и останется». «Конечно», — кивает княжна. Улыбка у нее легкая, но настоящая. Она протягивает руку ладонью вниз. «Это все между нами. Легкого вам полета». «Спасибо». На прощание целую пальчики княжны, раз руку подали в недвусмысленном жесте. «А вам больших сенсаций, Ольга Валерьевна». Мы с Настей садимся в подготовленный джип. Двигатель ворчит, как старый солдат. Двигаемся к точке вылета. Просто, чтобы создать иллюзию, что улетаем обычным путем. Публика должна видеть, как граф вещи Филинов чинно садится в самолет и покидает Междуречье, как самый обычный землянин, не имеющий ни малейшего понятия о портальных перемещениях. На самом же деле, мне не улыбается несколько часов трястись в кресле над нашей необъятной. Потому уже во взлетевшем самолете Настя берет меня за руку. Я достаю из теневого кармана старую портальную статуэтку, не ту, что подарила Масаса, а проверенную в форме птички. Новую Портакл еще не успел настроить как следует, а это надежно. «Ну что?» — говорю, глядя на жену. «Экспрессом домой?» Настя лишь кивает. «Привычно. Со мной поведешься, и не к такому привыкнешь». Я связываюсь с Портаклом через связь-артефакт, затем активирую статуэтку. Пространство дрожит, как натянутая струна, воздух гудит, а реальность складывается, выворачивается, проваливается внутрь. В следующее мгновение мы стоим во дворе Невского замка. Камни под ногами те же знакомые, над нами тень родного шпиля. Бросаю ожидающему у Стеллы Портаклу новую статуэтку. Он ловит ее в воздухе с привычным, непроницаемым выражением лица. «Надо будет настроить и эту», — говорю, усмехаясь. «Теперь у меня две. Удобно?» Портакл поворачивает в руках каменного дракончика, разглядывая узоры. «Подожди. Это ж портальный камень Масасы!» «Или показалось?» «Нет, правда он. Откуда он у тебя?» «Леди обменял его на кое-что», — пожимая плечами. «На что же?» — искренне изумляется Портакл. «Да это же ее личный артефакт!» У нее он больше 300 лет. Даже Лиану она его не дала, когда у того собственный засбоил. «Ну, Лиану вообще сложно что-то доверять», — говорю я невозмутимо. «Он ведь любит вещи терять, особенно блестящие». Не в обиду златокудрому спидстеру-малышу будет сказано. А леди Масаса, она просто любит витаминчики. Портакл смотрит на меня с выражением: «Я тебе не верю, но спорить не буду. Ну, хозяин-барин. Убеждать его у меня ни цели, ни настроения». Настя уходит к себе привести себя в порядок. А у меня свой маршрут. Первым делом — к Олежику. Он лежит в своей кроватке у окна, уткнувшись лбом в плюшевого грызуна, и что-то себе бормочет. Голос тихий, отрывистый, будто ведет переговоры с кем-то невидимым. Я тут же сканирую комнату. Вдруг опять какая-нибудь астральная тварь просочилась. Нет, барьер работает как надо. Все чисто. Олежек просто болтает сам с собой. Иду дальше, в кабинет лакомки. Там привычная сцена. Альва склонилась над столом. В глазах сосредоточенность, пальцы бегают по спискам. Ведет учет альвов на реабилитации. Рядом Лена с целой кипой бумаг, аккуратно рассортированной по тревожности. Обе поднимают головы, едва я появляюсь в проеме. «О, Даня, ты наконец приехал!» Лена вскакивает и тут же обнимает, как будто я годы отсутствовал на той стороне. Лакомка тоже тянет ко мне руку, не вставая. Работа прежде всего. Я наклоняюсь и целую главную графиню в щеку. Она тепло улыбается. «Разобрался с гулями, Мелинда?» «И с гулями, и с семибоярщиной, и, надеюсь, с Гагером». Хотя нет, не стоит надеяться, что последний помер или тем более отстал от меня. «А у вас как дела?» — спрашиваю, разминая плечи. Лена бодро отчитывается, почти с армейским тоном. «Всех альвов перевезли. Реабилитация идет по графику. Группа Тибет едва освободилась от перевозок потерпевших, сразу же вышла на разведку Южной обители. Готовятся к тому самому наступлению, что ты планировал». «Отлично». Киваю. И тут... Из стены, как из собственного измерения, выпрыгивает змейка. «Мазака!» — шипит она с упреком, обиженно, и медные когти у нее сверкают. «Кольцо! Почему у Герес есть, а у меня нету, Фака?» Я моргаю. Эти правда. Про змейку я не подумал в плане кольца. Она вроде как зверь, но вообще-то разумная, а по важности не уступает любому гвардейцу. Выходит, обделил незаслуженно. «Получишь кольцо. Обязательно. После Лидзора только, а то он мне нужен для одного дела», — говорю. Поворачиваюсь к Лене. «Родная, передай Гумалину трезвому, чтобы сделал кольцо для змейки». Лена задается вопросом. «А какое? Для наложницы или гвардейца?» «Не наложница, а избранница», — поправляю серьезно. «Но пусть будет печатка». И тут же думаю. «А ведь действительно, люди могут не так понять. Для них что наложница, что избранница, разницы никакой. Еще решат, будто у нас со змейкой что-то интимное. Что, впрочем, не так уж трудно представить, учитывая ее формы. Выпуклые, откровенно женственные. Очень даже. Но сейчас не об этом». «О чем задумался, Мелинда?» Одна из моих жен, которая самая долгоживущая и самая остроухая, как всегда чует определенные мысли. Еще и посматривает хитро. «О десерте», — отвечаю невозмутимо. «Пойду перекушу». Выходя в коридор, почти нос к носу сталкиваюсь с тигрицей красивой. Она сидит посреди прохода, будто ждала. Желтые глаза смотрят прямо, без стеснения. Взгляд янтарных глаз внимательный, взвешивающий. Еще одна особа с неопределенным статусом. Может, удастся сейчас походя разрешить. «Сударыня», наклоняю голову вежливо, «а не хотите ли вдруг стать частью моего рода? Ведь вы внесли большую лепту в его будущее, подарив Медасий». Тигрица прищуривается. «А вы?» — мурлычет. «Не хотите стать частью моего рода?» Я смотрю на нее пристально, а она ухмыляется. И тут же, совершенно покошачье, бьет меня хвостом по ногам. Не больно, скорее игриво. Разворачивается и уходит плавно. Кошка, которая гуляет сама по себе, думаю. Но замечаю, на полпути она вдруг оборачивается быстро, как будто не специально. Взгляд через плечо. Проверяет, слежу ли я за ней. Любопытно, какая же у нее тайна? Почему очень редко принимает человеческий облик? Видимо, решит раскрыться, когда сочтет нужным. А до тех пор будет бродить мимо, молча участвуя в жизни двора, как загадка с когтями. Во дворе привычный хаос. Горгоны шеснуют туда-сюда, визжат, дерутся за палку, которую никто не бросал. Один уже залез на коренаста, второй копошится у клумбы, третий каким-то образом оказался на крыше. В компании с ним големыши. Все как обычно. И тут Светка. Хмурая, будто надвигается гроза, подходит, уперев руки в бока. «Даня!» Строго, почти грозно. «Ты со мной поступил очень коварно!» «Правда?» Невинно поднимаю бровь. «Правда!» Настаивает она. «Так вот, знай. Этой ночью ты только мой. Ясно тебе?» «Ясно», — киваю с улыбкой. «Потому что я дал...» «А, ты согласился?» «Хорошо». Светка удовлетворенно кивает. «Ладно, я пошла пить травы», — морщится блондинка. «Теперь каждые 3 часа по расписанию пью всякие отвары. Лакомка говорит, что так ребенок будет здоровее». «Конечно, здоровье превыше всего. Ты поступаешь очень разумно». Соглашаюсь, и задобренная блондинка отчаливает. Во дворе нахожу Ледзора. Прибыл еще с последней партией альвов. Стоит чуть в стороне, рядом с ним кострица. И, судя по лицам, семейный диалог уже перешел в фазу словесной дуэли. «Ты был в Антарктике столько времени!» — фыркает кострица, взметнув гриву рыжих волос. «С кем ты там успел снюхаться, снеговик?» «С кем бы я там снюхался? Хо-хо!» Ледзор мотает головой. «Там никого нет, только пингвины». «Да-да, рассказывай, я-то знаю, у вас там эти чилийки знойные бегают, в купальниках по снегу». «Какие чилийки, хо-хо!» Задыхается Ледзор, явно взведен. «Да и в купальниках они там себя только все отморозят, это ж Антарктика». «Значит, ты их согревал». «Хрусть да треск, да мне тебя хватает, ты ж сама та еще знойная, и вулкан заодно». «Не верю. Ты бабник!» Я приближаюсь, перехватывая диалог, пока они не устроили танцы с огнешарами. «Ледзор», — говорю спокойно, — «пойдем, надо поговорить». Мархал тут же спешит, с облегчением оглядываясь на кострицу, будто я спасательный спецназ. Мы отходим в сторону. Вижу, уже надел печатку гвардейца. Говорю, кивая на его руку с перстнем. «Низкий бородач дал, хо-хо», — кивает Ледзор. «Ты сам хотел потренироваться, наращивать ранг. Что ж, настал момент. Самое время пойти к твоему спарринг-партнеру». Южная пустыня, боевой материк. Ратвер сидит на иссушенной земле, тронутой солнцем и смертью. Тело до сих пор хранило следы урона конунга Данилы. Шрамы, гнойные пятна, где отрава менталиста все еще не полностью выгорела. Тот, конечно, не упустил шанса, подсунул новый яд, изысканный, вязкий, медленный. Но время шло. Регенерация продвигалась, сила возвращалась. Сейчас он уже почти достиг формы грандмастера. До высшего грандмастера осталось недолго. «Скоро я убью мальчишку!» А потом Ратвер примется за ту рыжую оборотницу, любовницу конунга. То, что носит на себе его, Ратвера, запах. Его кровь, его продолжение. У нее просто не может быть другой родословной. Он это чувствует инстинктом. Молчаливой уверенностью, вбитой в кости, она — его потомок. И с ней он создаст новую расу, сильную, совершенную, без морали, без стыда, без слабости. Намного лучше этих выродков-ликанов, слишком человечных для настоящей природы. Люди называют это мерзостью, и пусть. Ратвер не человек, у него нет табу, нет жалости. Есть только цель, и эта цель — месть конунгу. Особенно будет приятно, потому что рыжая — любовница самого Данилы. И тут ментальная плеть, хлещущая по разуму. «Не любовница, а жена, кусок ты дерьма!» Ратвер вскочил. Грудь сжалась, дыхание вырвалось хрипом. «Что?» — прохрипел он. «Ты следишь за мной? Ворвался в мои мысли. Как? Я еще не в форме, но не настолько же!» И тут раздался хриплый смех. «Хо-хо, хрусь да треск!» Из бархана, словно из песчаной щели реальности, вынырнул белобородый Ледзор. Его топор блеснул в руке. Голые мускулистые плечи сверкали на солнце. «Настало наше время, волчара!» — рявкнул он, и пустыня, кажется, вздрогнула вместе с Ратвером. Ответ был мгновенным. Рев, когти, трансформация. Тело Ратвера рванулось вглубь звериного. Шерсть поднялась, кожа потемнела, лицо вытянулось в пасть. Спина выгнулась, лапы ударили по земле. Форма полуволка. Ратвер рванулся вперед. Раскрыл пасть, и волна звукового удара прокатилась следом. Ледзор отразил удар ледяной пургой. Затем сам рванул вперед и обрушил топор с силой падающего метеора. Удар был чудовищным. Ратвера отбросило. Он кувырком пролетел несколько метров и прочертил в песке борозду, будто плугом. Но поднялся. И тут же новая атака. Ледзор метнул волну холода, которая накрыла Ратвера с головой. Схватила, сдавила, заковала льдом. «Хо-хо! Тебе было жарко, волчара! Вот холодок!» Но Ратвер прорвался. С яростным ревом он начал ломать лед изнутри. Льдины трещали, лопались, разлетались осколками. И в следующий миг ледяной кокон взорвался. Высший оборотень вырвался наружу, взвыл, рванулся вперед и с яростью вонзил клыки в плечо Ледзора. Оторвал шмат и, не жуя, проглотил. «Мясо грандмастера!» — прохрипел Ратвер, отпинывая от себя Мархала. «Вот оно! Вот!» И в этот миг оборотень ощутил силу. Энергия вернулась. Поломанные кости срастались, мышцы налипали на каркас тела, как жидкий металл. Шерсть густела, шкура чернела. Он вновь стал тем, кем был — высшим оборотнем. И тогда... Шо! Из спины Ратвера выросли крылья, кожистые, черные. Он взмыл вверх. И в небе навстречу уже летела добыча. Странная птица, похожая на жареную утку. Летела непонятно как, ведь крылья общипаны и прожарены до хрустящей корочки. Но пахло идеально. Ратвер не задумывался. Голод не оставлял места для размышлений. Схватил, вгрызся, разорвал, проглотил. И тут же внутри будто взорвалась мина. Отрава. «Меня отравили. Жареная утка, летающая в небе, была ядовитой. Как такое возможно?» Крылья обмякли, вены свело. Тело сорвалось вниз, как метеор. Удар. Земля вздыбилась песком. Ратвер захрипел, попытался подняться и увидел силуэты. Ледзор. Раненый, в крови, но на ногах. Плечо покрыто ледяной коркой. Глаза полыхают. И рядом он, конунг Данила. Менталист. Стоит, смотрит. «Что, мам не учила тебя не есть жареных уток, которые летают по небу?» Удивленно спрашивает мальчишка. Чуть не проморгали Ратвера. Вот ведь гадина! Вырос, восстановился. И главное, так озверел, что даже от Ледзора оттяпал кусок. А мясо грандмастера и придало сил высшему оборотню. Повезло, что я успел. Реально, повезло. Организовал все на ходу, буквально за несколько минут. Из дома, из холодильника, прямиком в пустыню доставили жареную утку. Прокинул ее через ломтика. Он открыл теневой портал точно в небо над пустыней. Утка выпала аккуратно. Золотистая шкурка блестит. Вид, конечно, странноватый. Подрумяненная жареная птица в небе над барханами. Но Ратвер был чертовски голоден. На этом и сыграли. «Мясо летит, значит, хватай». Главное, что ломтик выдержал и устоял. Хотя малой смотрел, как утку ест кто-то другой, с выражением трагедии на мордочке и болью в глазах. Ну, я и пообещал ему две утки. Он честно заслужил. Падение у Ратвера было фееричным. Как метеор бахнулся. Но весь этот цирк не отменяет одного. Он снова стал высшим грандмастером. Если бы мы дали ему унести пятки, не хочу даже думать. Поэтому теперь мы с Лидзором вдвоем будем разбираться с этой проблемой. И да, я чертовски зол. Настолько, что просто не могу стоять в стороне. Случайно подслушал мысли Ратвера. Он думал так громко, что транслировал их по мысли речи. Мысли были мерзкие. Но главное, они касались Насти, моей жены. Так что без вариантов, пора заканчивать с этим высшим оборотнем. Ратвер уже поднимается, рычит. Волчья шерсть дыбом, глаза пылают. Но Лидзор не дает ему опомниться. Врывается, как бульдозер с эмоциями. Топор в руках пляшет, сечет по дубленой шкуре оборотня. «Хоу-хоу! Хорошо от меня цапнул волчара!» — орет Мархал, рубанув. «За мной реванш!» Я тоже иду в лобовую. Демонские когти сверкают, летят удар за ударом. Без пауз, без замахов, резкие, точные сечения. «Отступаем! И арт-огонь!» — бросаю Мархалу, передавая команду через печатку. Мы синхронно отпрыгиваем в стороны. Лидзор хлещет ледяным шквалом. Я сверху обрушиваю все, что не жалко. Тьму, каменные снаряды, пси-клинки, даже лианы. Но Ратвер прет сквозь атаки, как каток. Изуродованная мутация, волчище с крыльями, морда вытянута, спина бронированная. Он превратился в нечто уродливое и мощное. Но против нас этого мало будет. Слишком долго Ратвер зализывал раны. А я уже не тот, что раньше. Так, пора кончать. «Отойди!» — рявкую Лидзору. «Сейчас шмальну!» Он отступает, отскакивая еще дальше. Я же прыгаю навстречу оборотню. Врезаюсь в Ратвера когтями, прямо в череп, глубоко. Щелчок. Трещина. В эту рану я вбиваю некротику и астральную материализацию, вкручивая, не жалея. Внутри черепной коробки бахает взрыв. Магия рвет его изнутри. Меня оббрасывает словно пушинку. Песок летит во все стороны. А Ратвер падает. Мордой в землю. И больше не встает. Лидзор тяжело дышит, опирается на топор, как на костыль. Весь в крови, в пыли, в паре. Смотрит на меня и хрипло выдыхает. «Хо-хо! Крутая была битва, граф!» «Да, я лежу на бархане и перевожу дыхание. Жалко только, что это разовое удовольствие». Битва с Ратвером вымотала до предела. Хочется просто рухнуть в постель и вырубиться хотя бы на пару суток. Но беременной жене дано слово. Я обещал провести с ней эту ночь. Поэтому остается одно — бахнуть энергококтейль по забористе, втянуть воздух, собрать остатки воли в кулак и... Вот мы со Светкой катим в кромешный лес. Машина подпрыгивает на корнях. Гравий шуршит под колесами. За окнами густые ели, как щиты в две стены. Светка за рулем. Упертая, сосредоточенная, не отрывает взгляда от дороги. Будто не в декрете, а на финальном задании. «Когда ты говорила, что я буду всю ночь твой», — говорю я удивленно, «я, признаться, представлял себе немного другой сценарий». «Это тоже будет», — отвечает она, не отрываясь от дороги. Голос ровный, как лезвие. «Завтра». «А сегодня?» «Сегодня мы едем кое-кого бить», — оскаливается кровожадно. «Ты ж беременна», — напоминаю мягко. А то мало ли вдруг у бывшей Соколовой гормоны взыграют. Она морщится. «Дай мне хотя бы один раз морды начистить, Таня, ну пожалуйста!» — вздыхает Светка. «Перед тем, как уйду в этот чертов декрет. Вы там с Настей гулей крошили, а я сидела и ела суп-лакомки с иномирской капустой. С капустой, Даня! Мне, блин, завидно! Вот прям по-человечески, честно!» Вздыхаю. «Ладно, уговорила. Это последняя вылазка до родов. Но чтоб без перегрузок, ясно?» Она улыбается довольно. «Ясно, Данила Степанович». И вжимает педаль. По Светкиному, с надрывом. Через минуту выезжаем к старому складу. Металлический ангар, ржавый, обросший бурьяном, как забытый монумент эпохи. По вырубке видно, кто-то тут недавно шарился. Следы, мусор, запах. Живое место. «Ну, конечно», — говорю. «Бандитский притон. Куда же еще меня могла привести бывшая Соколова?»